Солдат из 22-й дивизии Южно-Корейской армии 19 июля покончил свою жизнь самоубийством, не выдержав насилия и оскорбления со стороны офицера. Передают, что по той же причине такая трагедия случается в рядах Южно-Корейской армии в среднем раз в 3 дня.